Глава 21. Пристанище Ашада. Лукас открыл дверцу такси, осмотрелся на плохо освещенной улице и с чувством, что ко всем своим неприятностям и тяготам он лишь зря добавляет новую, вышел на тротуар. Согласно интерактивной карте, идти нужно еще 2 квартала, но подъехать прямо к месту было нельзя. Стоило радоваться, что хотя бы подъехал поближе. Большинство коридоров в этом районе либо готово было обрушиться в любой момент, либо уже обрушилось. Лукас вздохнул и отправился навстречу неприятностям. Нельзя сказать, что он не принял некоторые меры, услышав этот адрес. Он оставил дома все ценности и со злорадством надел худшую свою одежду, взяв минимум наличных. Если кто-то здесь и нападет на него, и забьет, задушит, обкрадет и закопает, с него не убудет. Но те несколько человек, которых он встретил, прошли мимо, не заметив его. Лукас как раз остановился и искал номер дома, когда не больше, чем в 2 метрах от него, показался Ашад, будто вынырнув из небытия. Он молча кивнул и вошел под темную арку, где пахло мусором и мочой. Лукас пожалел, что вместо герданских туфель не надел нормальные ботинки, лучше всего военные, ковбойские или подкованные. Душевный непокой усилится, едва он наткнется на первую крысу, которая в этой гадкой дыре вгрызется в его ногу. Ашад отпер облупленную, покрашенную в серый цвет металлическую дверь и повел Лукаса по узкой бетонной лестнице в подвал. Лукас рассудил, что если внизу не будет бочонка с Амантильядо, то там должен хотя бы находиться тайный межпланетный телепорт. Иначе и быть не может. Они прошли мимо главного затвора для воды и шумного кондиционера. Ашад открыл очередную дверь, на этот раз из погнувшегося пластика, оснащенную обычной задвижкой, в которую вместо висячего замка была вставлена лишь проволока. «Мы пришли», — сообщил Фомальфиванин. Комната была 2 на 3 метра. В ней находились коробка из пенопласта из-под бананов, полоска истоптанного синтетического ковра и железная труба, проходящая между противоположными стенами, видимо, остаток какой-то старой канализации. Труба заржавела, но посередине в 2 местах ее отшлифовали до зеркального блеска. Очевидно, она служила и турником. Сейчас, однако, на ней висело несколько плечиков с одеждой, пластиковый пакет с печеньем и кожаный ремень с футляром, из которого торчала рукоятка фомальхивского кинжала. Лукас обернулся в пончо поплотнее и осторожно прошел между погнувшимися створками. «Ты серьезно?» — спросил он. Ашад, очевидно, был серьезен. Он снял заношенную куртку и свитер, одежду, добытую, вероятнее всего, в мусорных контейнерах, и снял ботинки, прямо как будто пришел домой. Только тапок не хватало, а также незаменимого кресла-качалки, трубки и камина. То есть не хватало буквально всего. Фомальхиванин указал на ветхий ковер. «Садись. Учитывая земные основы гостеприимства, могу предложить тебе воды и шоколадного печенья». «Спасибо, я уже ужинал, обедал и завтракал», — отсек Лукас. Он начал снимать пончо, но тут же осознал, что в помещении ужасно холодно. «Ты забыл включить отопление?» — едко сказал он. Ашад лишь улыбнулся. «И обеспечить тебе стул. Может, и стол, не говоря уже о кровати. Когда мне понадобится кровать, меня позовет та девушка. Так намного проще». Лукас преодолевал отвращение. Он посмотрел на ковер и предпочел остаться стоять. У него были слишком твердые принципы, а у ковра слишком пестрое прошлое. У них ничего не выйдет. Лукас вдыхал затхлый запах плохо проветриваемого подвала, пропитанного сыростью, спорами плесени и мышиной вонью, и в нем нарастало удушающее омерзение, вместе с чем-то еще, что Лукас про себя отнес к клаустрофобии. «Господи, как ты можешь здесь жить?» — хотелось выкрикнуть ему. Затем его взгляд скользнул на Фомальхиванина, который уселся прямо у его ног, и желание сбежать переплавилось в парализующий стыд. «Ашад, я не допущу, чтобы ты жил здесь», — — выпалил он. — Здесь нет отопления, нет воды. Это ведь... — Ошибаешься, — перебил его Ашет. С улыбкой он скинул голову и посмотрел ему в глаза. — Если мы о водопроводе, то рядом есть старая прачечная. — С горячей водой. — Теплее, чем в любом озере. Лукас покачал головой. — Ты не можешь оставаться здесь. — Успокойся, Лукас. Каюты на Трисмегистосе были размером с эту комнату. Классы в Фомальхивской школе меньше в два раза, а корабль, на котором я летел на Дальфу, в 10 раз. Лучшая комната, в которой я когда-либо в жизни спал, — это твоя гостиная. Мне все равно. Меня не особо занимает, где лежит мое тело. А что, тебе нужны деньги? Если принципы не позволяют просто взять, могу одолжить. А ты вернешь... Лукас замялся. В общем, когда-нибудь, в следующем году... Фомальхиванин смотрел на него молча. «Это просто невероятно», — сказал он наконец. «Ты говоришь мне это. Вот это!» Он развел руками с выражением полной беспомощности. «И все это время собираешься выругать меня за то, что я веду себя с тобой недостаточно вежливо?» «Ну да», — отозвался Лукас. «Считай, уже сделано». Фомальхиванин рассмеялся. «Твоя великодушие импонировало мне с самого начала», — сказал он. «Интересный контраст с своей бестактностью. Но я серьезно, мне не нужны деньги. Это место я выбирал тщательно, и с разных точек зрения оно чрезвычайно удобно. Так что я спокойно переживу мелкие неудобства. Я не мечтаю жить на представительной вилле. Владение чем-либо лишь обременяет меня». Лукас с неприязнью пожал плечами. «Один большой плюс подвального проживания ты можешь с легкостью угадать?» «Конечно. Тут тебе не нужно пачкаться мной», — подумал Лукас. Он был не настолько мелочным, чтобы сказать это вслух, однако телепатия, очевидно, работала, потому что Аш тут же снова рассмеялся, Лукас сжал зубы, повернулся к нему спиной и посмотрел на стены. В этот миг он понял. «Мицелиальная завеса. Хозяин дома относится к плесени толерантно. Даже не заметил, что тут ее прибавилось», — констатировал Ашет с угасающей улыбкой. «Еще в воскресенье я раздобыл споры, рассадил их здесь и уехал из города. Теперь готово». Лукас присвистнул. «Вот это скорость! На удобрения для грибов я потратил гораздо больше твоих денег, чем на еду для себя, но я подумал, что ты бы такую инвестицию одобрил». «Я думал, что Аргелу имеют в распоряжении собственные средства, чтобы воспрепятствовать утечке информации. Разумеется, я могу здесь создать и поддерживать ментальный кров. Но это стоит куда больших усилий. Сэкономленные деньги пошли бы на шоколад и энергетические напитки. А еще я бы постоянно тратил на это время. Кроме того, лучше использовать методы врага и не демонстрировать свои. Так осянам нечему у меня научиться». Лукас наконец рассудил, что оно того стоит, и придвинул к себе коробку из-под бананов. «Позаимствую твой стол», — заявил он и осторожно сел. «То есть ты начинаешь воспринимать это как войну?» «Это слишком сильное слово», — сказал Ашет. «Так это воспринимаешь ты. Для меня это лишь небольшая толчия. Все стараются получить сведения. Пока. Но их Аргелу съезжаются на землю. Верховная жрица Майвени уже их призвала. Неделю назад их было двое, а сейчас сюда устремились остальные». Фомальхиванин вздохнул и посмотрел на Лукаса. «Прости, что я причинил тебе неудобства, Лукас», — сказал он. «Но мне крайне необходимо было уладить разные дела и до глубины изучить протонацию. Это значило, что меня не должны отвлекать медианты и что мне нельзя находиться рядом с тобой. Я знал, что эта стая пристанет к тебе, но не сомневался, что ты справишься». «Еще бы. Для этого я гожусь», — проронил Лукас. «Но знаешь, ты мог мне сказать напрямую, что тебе просто нужно уехать. Тебе не обязательно было усердствовать, чтобы любой ценой меня оскорбить». «Нет-нет, мы друг друга не поняли», — сказал Ашет. «Что касается моего мнения о твоем характере, ничего не изменилось. Мои претензии были обоснованы. Я могу тебе их в любой момент повторить». «Нет необходимости», — сухо заверил его Лукас. «Я все прекрасно помню. Кроме того, мне нужно было убедить тебя, что ты меня действительно не найдешь. Если бы ты знал, где я, все они бы выбили из тебя эту информацию». Ты меня недооцениваешь. Нет, ты себя переоцениваешь. Ты не знаешь правильной техники, как не дать себя сломать. Ты ставишь все на силу воли. В тебе ни капли смирения. Против чего угодно ты восстаешь абсолютно один. Это может работать достаточно долго, не отрицаю. У тебя сильная воля. Но я в это не верю. Лукус пожал плечами. Об этом нет смысла спорить, когда наслаждаешься блаженным уютом коробки из-под бананов, вместо того, чтобы сидеть в осинском кресле. То есть ты утверждаешь, что у Майвёни здесь, в Солнечной системе, сразу несколько Аргеолу? Продолжил он беседу. Да. Они здесь с того же момента, когда зародились контакты между Эссе и Землей. Эссе они называют их глейваринами. Я знаю это слово. Оно переводится как «посредники». Но раньше я никак не понимал, что под этим имеется в виду. Не помню, чтобы я хоть раз на Эссе слышал это в обычном разговоре. Говоря об этом, Лукус понял, что даже не может вспомнить, когда и где слышал это слово впервые. Зато в его голове тут же всплыли слова «Йолтаул». «Хоть он и глейварин, поймаешь его в два счета». Тессианка наверняка имела в виду Аргелу. «Похоже, эти глейварины в подчиненном положении», — продолжил Ашет. «Вместо того, чтобы править, как это происходит на Хивейф, они слушают каждое слово церковных сановников, не делают ничего по собственной воле. В состоянии, в котором я был в воскресенье, они могли по приказу своих начальников легко меня убить, если бы были прямо на земле. Но у них были задания в других местах — на Марсе, на Плутонеле». Лукус кивнул. Он не мог сказать, что что-то из этого его удивляет. Еще в понедельник я наткнулся на целый ряд следов, которые они оставили на земле. Однако, когда я продолжил исследование позже, то увидел, как эти вещи исчезают из протонации. Понимаешь, сугробы за целые годы, и вдруг их убрали в течение нескольких дней. Не так просто сделать это на расстоянии, даже в рамках одной звездной системы. Такая скорость и такие усилия свидетельствуют о том, что глейваринов много, что они действовали согласно точному плану, и что это связано со мной. Та ситуация с поездом их наверняка сильно испугала. Пока у них была монополия на психотронику, они спокойно позволяли себе некоторые недосмотры. Ашет сделал паузу. «Это все кажется мне разумной причиной отступить в сторону и продолжать избегать медиантов. Если приближается настоящее столкновение, ты хочешь с ними сражаться?» — перебил его Лукас, не веря своим ушам. «Не хочу, но, вероятно, придется. Не знаю, чего от них можно ожидать». Лукас мысленно постонал, так он не знает, чего ждать. «Нужно ведь знать, чего ты хочешь дождаться, а потом так все и устроить». Но он постарался, чтобы эта мысль не слишком отчетливо звучала в его голове. И все-то Ашаду в каждой доле предусмотрительности видится неприличие, цинизм, эгоизм, а Лукус решительно не собирался выслушивать очередные замечания о недостатках своего характера. «Открытого конфликта можно избежать», — лишь сказал он. «Прежде всего есть совет, а он в определенной мере может защитить тебя от Эссен. Если вдруг будет опасность, что за тобой придет банда эссенских ассасинов, намного удобнее быть официальным гостем Земли и иметь в запасе авторитет земных властей, чем пытаться самостоятельно породить их в ментальной битве в здешней прачечной. И с медиантами также. Их интерес, конечно, может привлечь к тебе и нежелательное внимание, но в то же время оказывает защиту. Эссенам будет тяжелее открыто предпринимать что-либо против известной личности, чем просто прийти и уничтожить неизвестного бездомного где-то в подвале. Не отрицаю, что в целом незначительность гарантирует большую безопасность, чем популярность. Однако ты уже никого не убедишь, что ты незначителен, и уж тем более не эссенских глейваринов. Посмотри на это иначе, Ашет. Нельзя даже допускать, что вы станете противниками. Ты говоришь их много. Если ты и правда начнешь гоняться здесь за ними между мусорными баками, вместо того, чтобы раз и навсегда нейтрализовать их политическими средствами, то ты так и будешь прятаться за этой мицеллярной завесой до конца жизни. Ашет молча смотрел на Лукаса. «Тяжело не допускать, что они мои противники, когда один из них пытался меня убить», «Но Зюрегал не один из них», — Лукас сплеснул руками. «Зюрегала на землю прислал осинский верховный жрец Продуксель. Лично я его не знаю, но, судя по всему, он прагматик. Не то, что он не верит в Атютлекса, на Осине бывает неверующих, но у него свои интересы, и он без всяких сомнений их продавливает. Местная верховная жрица поступок Зюрегала публично осудила, как я и надеялся. Ее сильно возмутило, что Продуксель вмешался в ее полномочия». «Потому вообще нельзя утверждать, что Майя Вионе твоя противница. У вас даже один общий враг на Эссе». «То есть ты думаешь, что мне стоит с ней переговорить?» — сказал Ашет. Лукас едва удержался, чтобы не закатить глаза. «Нет, так он не думал». «Может быть, позже», — допустил он без воодушевления. «Мне не кажется, что будет разумным завтра утром собраться, прийти в ее дворец и без обиняков выложить ей все мелочи». «Сразу подчеркну, что я с официальными переговорами с Майвене помочь тебе не могу. Я ей не нравлюсь. Это такая давняя антипатия, с тобой никак не связанная. Но я в любом случае не собираюсь даже приближаться к ее дворцу. Уж тем более снова туда врываться и приводить тебя». Лукас замялся. «Мне вот пришло в голову, что есть такая возможность. Как-то ненавязчиво намекнуть ей, сколько у вас всего общего». «Эта старая дама глубоко верующая. Она ненавидит еретиков. Когда она сама поймет, что Парлюксель покушается на твою жизнь и что спасти твою жизнь, безусловно, необходимо в интересах церкви Акютлекса, например, для того, чтобы ты мог распространять славу Акютлекса на Фомальхиве, может выйти так, что ее глиеварины еще сами захотят тебя защищать. Но я не хочу распространять славу ее бога на Фомальхиве. Это лишь пример», — поспешно заверил его Лукас. «Так далеко дело не зайдет». Ашет задумчиво смотрел на него. «Ну ладно. Не стану притворяться, что не понимаю тебя и что меня это оскорбляет», — наконец сказал он. «Если они выбора не дают», — Фмальхиванин замялся. «Лукас, это Майя Вионе была однажды у вас дома, ты знал? В кабинете твоего отца». Лукас пожал плечами. «Вполне возможно. К нам постоянно приходило множество эссиан». «Ты не понимаешь, какой момент я имею в виду?» — серьезно спросил Ашет. Он ненадолго встретился глазами с Лукасом. «Нет, ты и правда понятия не имеешь». В голосе Фомальфианина было что-то, от чего у Лукаса пошли по коже мурашки. Он невольно представил, как Ашет 2 часа лежит в его старой комнате и прочесывает протонацию дома слой за слоем. «Все моменты, все порывы чувств, весь этот эссенский ад, который видели те стены. Но это еще можно было проглотить. Ведь чем, собственно, такое вынюхивание отличается от бесцеремонного любопытства толпы эссен, которые духовно воспаряют от взгляда на бойню на алтаре?» Лукаса скорее беспокоило, что Ашет о его семейном прошлом вполне возможно собрал больше информации, чем он сам. Кто знает, какие давно забытые пакты старого профессора он вытащил из могилы. Лукас мельком вспомнил о письме, но это было совсем ненавязчивое искушение. «Ты не спросишь», — констатировал Ашет после недолгой тишины. «Ни о чем. Вот он, человеческий характер. Ты обманываешь сам себя с удивительной изобретательностью, Лукас. Нет нужды». «Ну, конечно, у тебя ее никогда нет. Ты искренне веришь в собственную неуязвимость. Никогда в жизни не признаешься, что есть вещи, которых ты боишься. Однако, как только речь заходит о твоем отце, смелость тебя покидает». Лукас скептически наблюдал за ним. «Вот это сюрприз», — проронил он. «Я тебе скажу кое-что, Ашет. Вещей, которых я боюсь, у меня целый список. Но на первом месте... благожелательная, показная психологическая риторика. Вот она мне сильно действует на нервы. Если кроме перечисления всех моих отвратительных черт ты еще и собираешься мне указывать, что я должен вытаскивать на свет травмы из детства и разбираться со своим отношением к отцу, то я лучше пойду». «В твоем отношении к отцу разбираться нечего», — насмешливо сказал Ашет. «С ним все ясно. Удобная, комфортная ненависть, четко обозначенный враг, никаких сомнений». Тебе даже не придет в голову, что ты мог бы быть ему за что-то благодарен. Ну, и? Это не мои проблемы. Как-нибудь доживешь жизнь без драм. Лукас замер. Он приготовился яростно биться за право на личную жизнь, но его, очевидно, никто и не отрицал. Ашет просто пожал плечами и закрыл глаза, как и Йоэл Таул, которая демонстративно повернулась спиной, когда он положил на прилавок деньги. Не вечно же людям навязывать свое мнение. Однако думал он о другом, о последней фразе. «Как-нибудь доживешь?» Только теперь Лукас допустил мысль о том, что Ашет вполне возможно знает не только о его прошлом. «Да, как насчет этого?» — крутилось в его голове. «Этот-то до тебя не дойдет даже в виде намека, Ашет. Я в одиночестве, потный, корчащийся на полу, зубы стискивают подушку, слезы, царапины до крови и звуки». Лукас в ужасе остановил этот поток мыслей. «Нет, нет, ради бога, не отвечай на это». У него было страшное чувство, что его голова для Фомальхиванина открыта и в свободном доступе, словно кастрюля без крышки. И он вдруг больше не мог сидеть в полуметре от него и постоянно ожидать, что еще, помимо вареных овощей, макарон или потрохов, Фомальхиванин достанет половником. Лукас поднялся, сунул руки в карманы пончо и начал ходить по комнате. Обернувшись к стене, он закончил недолгий внутренний бой с удовлетворительным результатом. «Что бы ты ни узнал, Ашет, оставим это как есть». Когда к нему вернулась речь, он рассказывал о том, что необходимо будет сделать в течение следующей недели, как незаметно и без особого внимания медиа связаться с советом, как Ашету получить гражданство и какие предпринять шаги для налаживания психотронного бизнеса. Они пришли к согласию, что будет уместно все-таки наладить контакты с независимым профсоюзом психотроников во главе с Хеллесси, снять офис и нанять секретаршу. Однако без грандиозной рекламы, по объявлению, в котором не будет никаких подробностей о виде бизнеса. Сделать все это в том изысканном стиле, в котором изначально хотел Лукас, не получится до тех пор, пока не станет ясно, какую угрозу могут представлять осяне. Лукас с облегчением почувствовал, как на него наваливается гора работы. Наконец, крепкая почва под ногами. Он открыл нетлок и занялся назначением встреч. Все как раньше. Неделя неопределенности забыта. Представителя независимого профсоюза психотроников Лукасу не удалось разыскать ни на официальной линии союза, ни в университете. Но в нетлоге у него был еще его личный номер, с которого Эдгар Хеллесси сам звонил ему неделю назад. Тут он его и застал. Однако результат не обрадовал. «Хеллесси готов встретиться в любое время», — сообщил он Ашету, закончив звонок. «Но он все еще настаивает на том, что нужны точные и измеряемые результаты. На твоем месте я бы оставил это дело». Ашет замер. «Что? Почему?» Выглядело так, будто он и вправду удивлен. «Думаешь, я не смогу показать необходимые результаты?» «Нет, так я не думаю», — ухмыльнулся Лукас. «Я лишь не понимаю, почему он колеблется. Если этот парень и сейчас ставит под сомнение твои способности, это значит, что ситуацию с поездом он считает обманом?» «Я серьезно не знаю, стоит ли при таких условиях с ним торговаться». «То есть...» — Штат кашлялся. «Знаешь, я понимаю его. Хеллесси прежде всего ученый. Он думает, стоит ему однажды уступить, и больше у него никогда не будет шанса изучить мои способности тщательнее. Он и правда хочет этот снимок МРТ, потому проверяет, соглашусь ли я». «Это ты телепатически выяснил? Так вот зачем используется чтение мысли, а? Ага. Как-то я сразу не понял», — Лукас покачал головой. «Пусть проверяет все, что угодно, только пойми, если ты откажешься, он ничего не сможет поделать. Этот их союз тебе не так уж и нужен. Наоборот, эти люди еще сами захотят сотрудничать с тобой и на твоих условиях, потому что не захотят потерять контакт с важнейшим, что происходит в их области. То есть выгод немного, но при этом ты попусту рискуешь потерей приватности. Никто не имеет права принуждать тебя делать снимок мозга. Хочешь сказать, сертификата в золотой рамочке не будет? Можем его подделать», — иронично заверил его Лукас, считая, что вопрос закрыт. «Нет», — сказал Ашет. Это был один слог, произнесенный очень тихо, но в нем звучала сила, которая не допускала сопротивления. «Я не хочу это так оставлять. Дело не в их жалкой бумажке, не бойся. Суть в том, что на Земле существует огромное сообщество людей, которых интересует психотроника. И этих людей я должен привлечь на свою сторону. «Привлечь на свою сторону звучит почти как манипуляция», — посмеивался Лукас. «Если хочешь совет от эгоистичного чудовища, толпы ты привлечешь тем, что устроишь им зрелище, а не тем, что выполнишь любой их каприз. И как раз фанаты психотроники в любом случае пойдут за тобой. Они сейчас уже лежат у твоих ног. Стоит лишь сказать, что будешь публично показывать чудеса, и ты немедленно соберешь стадион. Но я не хочу навязывать им свои правила», — набросился на него Ашет. «Всегда важен метод. Не тебе мне рассказывать, но я вижу большую разницу в том, приму ли я их метод или отвергну. Я лучше буду вести себя скромно и как они укажут, чем строить из себя звезду, у которой куча капризов, и ради которой все остальное отходит на второй план». «Не сердись. Никто не заставляет тебя вести себя надменно». Лукас решил не произносить замечания о том, что как звезда с кучей капризов аж отведет себя прямо сейчас. «От членства можно отказаться вежливо. Я спокойно объясню Хелоси, что ты будешь рад с ним сотрудничать, как независимая личность. И давай поспорим, что ваши отношения ничего не потеряют. Вместо того, чтобы лезть в сканер, лучше позови его на обед. Обед — это хорошая идея, не исключено, но...» Ашет замялся. «Хорошо, Лукас, я тебе скажу, в чем дело. Ты в их союзе видишь прежде всего политическую силу, а меня намного больше занимает психотроника сама по себе. Я хотел бы узнать, откуда берутся аргиалуйские способности. Есть ли у этих отличий какое-то физиологическое обоснование? Существует ли в мозге четко локализированный центр психотроники? И, в конце концов, отвечает ли за это дарование какой-то конкретный ген, или это все смесь случайных влияний?» Фомальхионин вздохнул. «Это то, чем я хотел бы заниматься, если бы у меня был выбор. Научной работой, исследованием механизмов аргиалуйских способностей. Я понимаю, что для этого нужно заранее обучиться множеству вещей. Для начала, конечно, изучить медицину и психологию. А на данный момент это нереально. Я не могу делать то, что мне нравится, пока у меня не будет на земле тыла. Иными словами, денег. Понадобится пара лет, и тогда я смогу себе это позволить. Объединиться с Хелси — это уже хоть что-то. Его неуступчивость произвела на меня хорошее впечатление. Меня интересуют мои собственные данные, но также и сравнение с остальными членами этой организации». Он насекся и иронично улыбнулся. «Я по случайности знаю, о чем ты думаешь. Конечно, какую-то информацию я могу одноразово извлечь из их голов. Но мне хотелось бы иметь перспективу дальнейшего сотрудничества. Для меня это главная выгода союза, куда более важная, чем какая-нибудь пропаганда или связи». Увидев скептическое выражение лица Лукаса, Фомальхионин покачал головой. «Не хотел напоминать, но ты сам из семьи ученого. Я ожидал, что ты меня поймешь». «Кто сказал, что я не понимаю? Страсть к науке убийственна, и я понимаю ее прекрасно», — ответил Лукас. Он снова сел на коробку из-под бананов и удобно скрестил ноги. «Давай распределим роли. Ты мне скажешь, чего хочешь, а я тебе расскажу, какие у этого будут последствия. Идет? Я осознаю, что тебе эти люди важны и что ты не хочешь ими пользоваться, а наоборот, идешь к ним с открытым сердцем. Но я должен предупредить тебя. Если снимок твоего мозга действительно сможет дать информацию о механизме аргиалуйских способностей, эти данные станут крайне ценными. Множество людей тоже ими заинтересуются. Нельзя допустить, чтобы ты не держал под контролем, кому эта информация попадет в руки». А что улыбнулся. «Я этим займусь». Он ненадолго задумался. «Подожди, ты думаешь, что кто-то может...» Фомальхионин провел рукой по затылку. «Я тут кое о чем подумал. По-твоему, осяне заинтересовались бы этими данными? Даже настолько, чтобы прийти и попытаться получить их силой?» Лукас резко выпрямился, он мгновенно понял, к чему Ашет ведет. «Ты хочешь заманить их в ловушку?» — пришел он в ужас. «Окружить, подстрелить в ущелье и на коне? Но Олдом Шеттерхендом будешь, ты понял? А я Виниту». «Я не шучу, Лукас. Никакой драмы, ни полиции, ни телохранителей. Я просто хотел бы лично и неприметно проверить одну мелочь. Лишь для того, чтобы узнать, что между нами происходит. Запишись к доктору на послезавтра, но обо мне не упоминай. За полдня до этого скажем Хелси, когда и куда мы идем. Они точно перехватят информацию и тоже туда приедут. А потом я собственными руками поймаю этого осянина. Ашет, это... Начал Лукас и беспомощно развел руками. Это глупость? Нет. Это интересный эксперимент. Я посмотрю, в какой мере эти люди способны перехватывать информацию о наших планах. Насколько я им не безразличен и к каким средствам они готовы прибегнуть. Узнаю, какая из осенских фракций там объявится. А если их соберется несколько, то в каких они отношениях? Это уже достаточная польза, чтобы оправдать риск. А кроме того, когда я раскрою их козни, то смогу обвинить их, будь то официально или в личном разговоре с кем-нибудь из представителей церкви. Мы окажемся в выигрышной позиции, когда осени поймут, что мы это так не оставим. В этом плане, однако, есть одна маленькая ошибка. Ты только что выболтал его мне, — констатировал Лукас, — и они прочтут его в моей голове. В глазах Ашеда блеснула насмешка. Этого не бойся. Мой многоуважаемый представитель, к тебе в голову точно никто не полезет. Там они не прочитают даже анекдота.